Глава 280. Галактика Таймс. Другие возможности главной сюжетной линии. Чудо! 3 победы в 3 попытках! У меня колени болят! Детка, выходи и посмотри на Бога. Хан Сяо тоже был шокирован. Он поместил в эту партию только 3 фиолетовых предмета. И все они были куплены одним и тем же человеком. Его удача была просто невероятной. Хан Сяо почти захотелось содрать с него кожу и посмотреть, не Беннет ли это случаем. Манипуляции за кадром. Ни за что. Полсигареты, когда одинок, стоял с полным ошеломлением и растерянности. В этот момент к нему подошел бедный «У меня остались только деньги» с восхищением на лице. «У тебя есть какая-то специальная методика или что-то в этом духе? Пожалуйста, научи меня. Я могу тебе заплатить». Глаза у бедного «У меня остались только деньги» блестели. «Какая методика? Мне просто повезло». Полсигареты, когда одинок, небрежно махнул рукой. После услышанного в глазах короля единого розыгрыша потемнело. Техника, знания, методика – все это меркло перед лицом удачи. Закончив продавать лутбоксы, Хан Сяо удалился. Полсигареты, когда одинок, сразу же оказался окружен игроками. Все с восхищением и завистью смотрели на него. Некоторые полагали, что у него была специальная методика для открытия лутбоксов. У некоторых же начали зарождаться злые помыслы. Однако главный город был безопасной зоной, поэтому никто не смел что-либо предпринять. «Друг, не хочешь продать фиолетовое оборудование? О цене договоримся». «Не для продажи». Почти инстинктивно вырвалось из уст полсигареты, когда одинок. Он обернулся, чтобы посмотреть, кто с ним говорит. Это был мужчина. Полсигареты, когда одинок, посмотрел на Ник и сделал глубокий вдох. «Древняя династия. Гильдмастер. Утренний снег, сумеречный мороз». 3 крупнейших имени в киберспорте Китая были Храм Бога, Династия и Жареные Баклажаны с Рыбой. Древняя Династия была официальной гильдией киберспортивного клуба Династия. Лигей из Храма Богов занимал 2 место в официальном списке лидеров проигроков Китая, а игроком, занимавшим 1 место, был лучший игрок Династии. Древняя Династия отличалась от других гильдий, они были очень сдержанными, но их положение все еще было превосходящим, и никто не мог их игнорировать. «Ясно». Утренний снег, сумеречный мороз почесал подбородок и сделал другое предложение. «Тогда не хочешь вступить в нашу гильдию?» Полсигареты, когда одинок, сразу же согласился. Утренний снег, сумеречный мороз отправил ему приглашение на месте. И после того, как полсигареты, когда одинок, принял приглашение, префикс гильдии появился на его интерфейсе. Вот так вот просто полсигареты, когда одинок, присоединился к известной гильдии, ему казалось, что все это всего лишь сон. Хоть он и утверждал, что ему не нравятся гильдии, это было потому, что все гильдии, к которым он обращался до этого, отвергли его. Все эти маленькие гильдии были никем по сравнению с древней династией. Сам гильдмастер пригласил его присоединиться, поэтому полсигареты, когда одинок, почувствовал себя свежим и ликовал. Гильдии держатся за ресурсы, но этот счастливый случай – это шанс для нас, обычных игроков, подняться. Это единственный способ получить оборудование высокого уровня с небольшими затратами. Ящик черного призрака. Действительно благословение. Полсигареты, когда одинок, остался доволен. Популярность ящиков черного призрака продолжала расти. Игроки публиковали все возможные посты на форумах. В некоторых постах, в которых рассказывалось про шансы выпадения редких предметов, упоминался король единого розыгрыша, и бедные у меня остались только деньги, в качестве отрицательных примеров. Посыпая соль к их травмам, особенно бедному у меня остались только деньги, который получил синее оборудование после покупки 100 коробок одновременно. Форумы пестрели чудесами, которые вытворял полсигареты, когда одинок. Позже, после он совершил еще несколько покупок лутбоксов, и его везение было также на высоте. Он получил еще 2 фиолетовых оборудования, вызывая больше удивления и ревности других. С таким количеством фиолетового снаряжения его сила определенно будет на высоте. Люди также заметили, что он вступил в гильдию древней династии. Другие гильдии, которые отвергли его ранее, сожалели, что не приняли его запрос ранее. Хан Сяо также заинтересовался им и хотел завербовать его к себе в команду. Но он отказался от этой идеи после некоторых размышлений. Удача не была чем-то, на что можно все время полагаться. Навыки полсигареты, когда одинок, не соответствовали его стандарту набора. И Хан Сяо больше доверял истинным навыкам, нежели простой удаче. На форумах некоторые люди составляли список всех полезных предметов, которые игроки получили из лутбоксов, включая оборудование, полезные материалы и детали. Большое количество хороших трофеев привлекло больше игроков, Остальные игроки на других континентах завидовали событию с лутбоксами в третьем святилище. Больше игроков Южного континента собрались в святилище после того, как они узнали об этом событии. Даже те игроки, которые были на экспедиции, хотели вернуться прямо сейчас. Они думали, что во время войны будет много миссий и возможностей, но кто знал, что ситуация так быстро изменится. После того, как Хан Сяо украл секреты организации, те едва могли оказать сопротивление, поэтому игрокам в итоге оставалось только наблюдать. Игроки Западного и Северного континентов сетовали на том, что они не появились на Южном континенте. Они хотели, чтобы у них выросла пара крыльев, и они смогли полететь в третье святилище. К сожалению, из-за войны межконтинентальные рейсы были временно закрыты. Игроки континента Андреа были самыми неудачливыми. Они чувствовали, что с момента создания своих персонажей они не испытали ничего хорошего. Событие с лутбоксами оказалось очень успешным. Хан Сяо запустил еще одно новое событие, чтобы еще больше укрепить свои позиции. На этот раз это были повторяющиеся миссии с призовым фондом. Отзывы также были довольно положительными. Игроки увидели больше преимуществ, одновременно увеличивая разнообразие событий в главном городе. Хан Сяо дал Бан Хитдогу отличный материал для следующего эпизода его шоу. Более подробное описание прошлого Хан Сяо и его опыта, гораздо более подробное, чем публикации на форумах, еще раз укрепило впечатление игроков о нем, одновременно продвигая третье святилище. Реакция игроков была очень важна для Хан Сяо, который проводил большую часть своего времени, просматривая форумы, что выглядело так, будто он зависал, уставившись в пустоту для Хиллы и остальных, которые видели это со стороны, и не понимали, что тот творит. Galactica Times также выпустила новый эпизод с подзаголовком «Война на планете Аквамарин». Galactica Times в свое время делала спецвыпуски про какие-то отдельные планеты, а не про игру в целом. Но в этот раз они сосредоточены на планете Аквамарин. Я не помню, чтобы такой эпизод снимали в моей прошлой жизни. Глаза Хан Сяо сверкали, и он нажал на просмотр видео. «Приветствую игроков!» Начал передачу ведущий по имени Весна. «Это Galactica Times, посвященный обмену информацией с первых рук об игре. Ваша игровая карьера – наш главный приоритет». «Весна, я недавно обучилась игре на одном инструменте». «Правда? И какой же это инструмент?» «Я сыграю для тебя, а ты должен угадать». Ведущая достала гитару и сыграла популярную мелодию. После того, как она закончила, она спросила. «Ну, отгадай, на чем я играла». «Ты играешь на гитаре». Начальная шутка была, как всегда, неловкой. После этого они, наконец, начали говорить о серьезных вещах. Ведущие вначале кратко рассказали о том, что происходит на профессиональной сцене, о проблемах, с которыми столкнулись игроки, а затем перешли на тему этого эпизода. «В последнее время на планете Аквамарин произошло много событий. Началась война между 6 нациями и организацией Гермина, которая затронула всю планету. Игроки пережили это событие. Без сомнения, это определенно одна из главных сюжетных линий планеты. И по сравнению с другими планетами, основная сюжетная линия на планете Аквамарин вспыхнула раньше, поэтому она имеет значение. В сегодняшнем эпизоде мы будем анализировать основную сюжетную войну на планете Аквамарин. Подведем итоги основных сюжетных событий и попробуем предугадать его влияние на будущее планеты». Услышав это, Хан Сяо наконец понял, почему появился этот эпизод. Под его влиянием основная сюжетная линия войны между 6 нациями и организацией Гермина разразились на год раньше, и игроки все еще находились на ранних стадиях развития. Большая часть основных сюжетных линий на планетах новичков только-только начинала развиваться, поэтому глобальная война на планете Аквамарин привлекла наибольшее внимание. Это был очень хороший материал для эпизода. Два ведущих сначала пояснили общую картину планеты Аквамарин, а затем начали анализировать ситуацию. «Война длилась около 2 месяцев, и сейчас вступила в завершающую стадию. Организация Гермина находится на грани поражения. Война также оказала очень очевидное влияние на структуру планеты. Большая организация для игроков, Гермина, сейчас ждет своей гибели. Игроки, принадлежащие к организации Гермина, находятся в очень невыгодном положении, не зная, куда идти после войны. Скорее всего, после уничтожения организации, они смогут присоединиться к жестянациям или, возможно, станут странниками». Из этого можно сделать вывод, что одной из характеристик основной сюжетной линии является то, что она будет иметь огромное влияние, приведет к радикальным изменениям, будет иметь большие масштабы и так далее. Однако, хотя игроки планеты Аквамарин участвовали в основной сюжетной линии войны, они не оказали большого влияния. Они были просто обычными солдатами и имели ограниченное влияние на общую картину. Конечно, мы также видели много возможностей из этого. На данный момент средний уровень игроков довольно низок, И ситуация изменится, когда их уровни станут выше. Поэтому игроки с других планет с нетерпением ждут начала их собственных, основных сюжетных событий. Поскольку уровень участвующих игроков был невысок, мы можем заключить, что основная сюжетная линия планеты Аквамарин вполне может быть поспешной. Это больше было похоже на трейлер будущих перспектив игры с точки зрения игроков. С этой мыслью наши команды собрали данные от игроков на форумах и заметили кое-что очень интересное. Пожалуйста, посмотрите ниже. Это два возможных варианта исхода основной сюжетной линии планеты Аквамарин, которые наши ребята вывели. После этого на экране появились две таблицы с различным содержанием, описывающие революционные события перед началом экспедиционной войны. Хан Сяо поднял брови. В одной из таблиц описывались его действия, например, побег из организации Гермина, разоблачение им разведданных, которые привели к уничтожению баз Гермины, и так далее. Это была вся текущая сюжетная линия. Он раскрыл свою личность, игроки через разных источников смогли по кусочкам собрать его подвиги. Его деяния в таблице были отмечены красным. В другой таблице описывались возможные события, которые могли бы произойти, если бы Хан Сяо не вмешивался, и полученный результат оказался совершенно другим. Предполагалось, что конфликт между шестью нациями и организацией Гермина должен был начаться с баз на разных континентах, в которых смогли бы принять участие все игроки. Игроки выросли бы благодаря этой возможности, и война развилась бы только тогда, когда уровень игроков станет намного выше, и она продлилась бы во много раз дольше, чем сейчас. Это привлекло внимание Хан Сяо, и он продолжил смотреть. Интересно, что это очень похоже на сюжетную линию из моей предыдущей жизни. Их логика и наблюдения должны быть очень подробными, раз они смогли все это заметить. В конце концов, у игроков есть скрытые таланты. «Как все могут видеть?» – продолжил Весна. «Результаты этих двух таблиц совершенно разные. Одна из них – текущая сюжетная линия, а другая – производная сюжетная линия. Однако, производная сюжетная линия больше похожа на основную сюжетную линию. Но что же привело к разнице в результатах?» «Правильно. Эти события, отмеченные красным, действительно являются ключевыми поворотными моментами после начала войны. И ключом ко всему является тот, с кем все игроки планеты Аквамарин очень хорошо знакомы. Черный призрак. Зера. Хан Сяо».